внешний или внешностный? Как вы думаете, данные, говорящие о том, как выглядит человек, это внешностные или внешние данные? Этот вопрос возник сам собой, когда дочь друзей, симпатичную студентку, пригласили сниматься в фильме. Да-да, нужна была именно такая девочка. Веселая, сообразительная, с яркими внешностными данными, стройная, высокая брюнетка с лучистыми голубыми глазами. Может, не стоит на съемки ходить, задумались ее родители. Какие-то безграмотные люди проект затеяли. Доля правды в их сомнениях есть. Существительная внешность произошло от прилагательного «внешний», а не наоборот. Внешность — это внешний вид, наружный облик человека, а характеризующий внешность черты лица и параметры, не обязательно 90-60-90, это и есть внешние данные. Прилагательное «внешний» в словарях есть, а вот «внешностного» вы там не найдете. Вы можете мне возразить, а как быть с внешностными типами? Отвечу, оставить это обозначение разных типов внешности профессионалам-антропологам. А вот другим профессионалам посоветуем бережнее обращаться с языком. Например, мастера автомобильного тюнинга довольно часто обещают своим клиентам услуги по усовершенствованию потребительских и внешностных характеристик автомобилей различных моделей и марок. А многочисленные дизайнеры интерьеров обещают доведение помещения до удовлетворения внешностных и функциональных вкусов пользователей. Но разве у автомобилей и помещений есть внешность? Нет, какими бы шикарными они ни были и какими живыми ни казались бы своим хозяевам, они обладают лишь внешним видом. Внешность — это человеческая черта. Значит, можно говорить лишь о внешних характеристиках машин, об интерьерных предпочтениях заказчиков. Давайте вспомним, что еще может быть внешним. Во-первых, что-то, что находится снаружи, вне, за пределами чего-то. Например, нас окружает внешняя среда, внешняя по отношению к нам, нашему внутреннему миру. Во-вторых, это нечто, выражающееся только наружно, не соответствующее внутреннему состоянию. Можно сказать, что человек внешне спокоен, а внутри у него все кипит, так он волнуется или негодует. Внешнее спокойствие — это маска, которая скрывает бурю чувств. Ну, это положим хорошо. Человек не выплескивает на других свои эмоции, бережет покой окружающих, не пытаясь никого обмануть. Но внешним может быть и что-то поверхностное, лишенное глубины внутреннего содержания. Это третье значение слова. Например, внешний лоск может быть прикрытием внутреннего хамства. Не забудем и о внешней политике, внешней торговле. Четвертое значение прилагательного «внешний», относящееся к сношениям с другими государствами. Все помнят, что политика и торговля могут быть и внутренними, то есть осуществляться в самой стране. Что касается внешнего вида, внешних данных и внешности, то словари, по крайней мере толковый словарь шведовый, отводят им особое почетное место. Это устойчивые сочетания, синонимы слов «внешность» и «наружность». А наружность, как и внешность, может быть приятной и неприятной, чарующей и обманчивой.